денег и кошельков. Нет, твоих не надо, мне нужен только ты, я этому буду рада. Достаточно, чтоб ты мне выделил внимание. Поверь, мне все равно на твое жалкое состояние. Бич, давай обуй меня, одень. Ты че, не мужик или тебе так сильно лень? Купи мне пирожное, золотое мороженое. Свадьбу где хочу, цветы хочу, роликсы и часы. И мне будет плевать, откуда достаешь деньги. Мне, кстати, понравились вон те за 100 баксов серьги. Ведь я королева бала, в рот всех ебала. Мужчина должен сворачивать горы, отвозить меня на море. Покупать то, покупать это, делать женщину счастливой с ночи до рассвета. Слушай, ха, а не пойди-ка тебе нахуй. Почти все бабы суки, а точнее внутри они шлюхи. Нет любви, нет любви, есть только деньги, деньги, деньги, деньги. Почти все бабы суки, а точнее внутри они шлюхи. Нет любви, нет любви, есть только деньги, деньги, деньги. Не-а, нет, нет, нет, ни одна баба не хочет ничего, кроме кэша. У тебя нет ни пэса. Что? Что? Иди нахуй, значит она не твоя. Уже давно лежит под тем, у кого папа переводит на карту сына бабло. И этот лох куражится перед шлюхой, угощая коктейлями. Но эту суку он не удержит, напившись. Она захочет больше, что в итоге девка ляжет под старика, у которого есть лавэ, но не встает хе. И ей это похуй, главное money, money, baby. Мир так устроен. Почти все бабы суки, а точнее внутри они шлюхи. Нет любви, нет любви, есть только деньги, деньги, деньги, деньги. Почти все бабы суки, а точнее внутри они шлюхи. Нет любви, нет любви, есть только деньги, деньги, деньги.